220. И тягость времени была указана. Так говорит древнее пророчество о времени нашем. Времени приходу предшествующему. И действительно, тягость времени велика. Да разве может быть иначе, когда надо переродить сознание человеческое? Чтобы это совершилось, оно выводится из привычных рамок. Обстоятельства отягощаются непомерно, дабы отвратить дух от земного, возопия небесным. Разрушаются для этого привычные условия жизни и изменяются в корне. Идет полная переоценка ценностей. Стихии, выведенные людьми из равновесия, делают существование непрочным и угрожают в дальнейшем еще более сильными катастрофами. Бушует стихии воды, неспокоен огонь подземный. Равновесие природы нарушено в корне. Конечно, стихии, нарушенные в основе своей, опасны. Люди страдают от них прямо и непосредственно. А так как никаких мер для обуздания их не принимается, то и конца столкновением их не предвидится. Все зависит от духа человечества. Человек — повелитель стихий, хотя и не знает об этом. Разнузданному состоянию сознания человеческого стихии подчиняются. Коллективное воздействие людских масс велико. Если бы они действовали гармонически и в равновесии духа, то результат этого мощного влияния на природу был бы прямо противоположен. Но так как дело обстоит сейчас, просвета не видно. На каждое неуравновесие природы человек отвечает еще большим неуравновесием. Получается заколдованный круг, из которого выход лишь кверху. Но в небо взглянуть отказались, ибо оставили его закрытым или заменили золотом. Так мечутся в смятении люди и будут метаться, пока не приду. Несу людям спасение.